Глава 13. Таинственная звезда появляется вновь. 1933 год. Уильям Бранхам проповедовал в миссионерской баптистской церкви всего лишь 3 месяца, и у него произошел разлад с доктором Дэвисом. Доктор Дэвис хотел, чтобы Билли посвятил в проповеднике нескольких женщин из местного собрания. Билл категорически отказался. «Это еще что такое?» – раздраженно сказал доктор Дэвис, входя в ярость при виде твердости своего подчиненного. «Ты ведь старший в этом собрании. В твои обязанности входит отстаивать уставы этой церкви», – напомнил ему пастор. «Доктор Дэвис, при всем уважении к баптистской вере и ко всему, во что я был посвящен, я не знал, что в учение церкви входит посвящение в проповедники женщин». «Тем не менее, таково учение этой церкви?» «Сэр, не могли бы вы освободить меня от этой обязанности? Всего лишь на этот вечер», — попросил Билли. «Нет, это твой долг присутствовать там». Билл чувствовал, что так или иначе доктор Дэвис был прав. Как старший он должен был поддерживать все, что отстаивала местная церковь. Билли охватило страшное ощущение, что его вовлекли сюда обманом, и его чувство подсказывало ему, что это заблуждение. «Тогда не могли бы вы, по крайней мере, ответить на несколько вопросов?» «Это я сделаю». «Пожалуйста, объясните, почему Павел сказал в первом послании Коринфянам 14, «Женщины ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить». «Конечно», — сказал доктор Дэвис, и в своем поведении преисполнился самодовольной уверенности. «В те дни все женщины сидели по углам сзади, сплетничая и громко разговаривая, поэтому Павел сказал: «Не позволяйте им это делать, понимаешь?» Для Билли такое объяснение не увязывалось с другим прочитанным местом Писания. «Тогда объясните мне 1 Тимофею 2». Билли начал перелистывать страницы своей Библии, пока не нашел этот отрывок, где Павел говорит: «А учить женщине не позволяю, не властвовать над мужчиной, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но женщина, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». «Так вот, доктор Дэвис, я не имею в виду, что она хочет в чем-нибудь заблуждаться. Но ведь именно в этом ее обольстили, поэтому Бог не желает, чтобы она была проповедницей». «Это твое личное мнение?» – спросил доктор Дэвис, нахмурив брови. «Это мнение Писаний, на мой взгляд». «Молодой человек, за это баптистская церковь может отнять у тебя разрешение быть служителем». Билли незаметно вытащил свой бумажник из заднего кармана. «Я просто избавлю их от многих хлопот и возвращу его прямо сейчас. Будет лучше, если освобожусь от него, потому что вижу, что для меня это будет бременем». «Нет-нет, брат Билли, давай лучше не будем слишком спешить относительно этого». На этой слабой нотке примирения спор и закончился. Поскольку и тот, и другой твердо стояли на своей позиции, они оба пришли к согласию, что Биллу следует идти своей дорогой и начать свой труд для Господа. Крепкое рукопожатие скрепило их решение, и оба мужчины расстались с друзьями. Переполняясь мечтами и с трудом сдерживая воодушевление, Билли взял в аренду старый масонский холл в Джефферсонвилле и начал проводить собрания по воскресеньям. Первое воскресенье собралась лишь горстка людей послушать его проповедь. Но с тех пор его собрание увеличивалось на 1 или 2 души каждую неделю. Билли постоянно делился своей верой, свидетельствуя новым людям, которых встречал на своей работе, и старым знакомым, которых знал всю свою жизнь. Так как он приглашал в церковь так много людей, на его воскресные служения всегда приходили новые люди. Некоторые из этих посетителей принимали Христа как своего Спасителя и начинали регулярно посещать собрания Билли. Мало-помалу его паства увеличивалось. С появлением каждого новообращенного Билли лишался свободного времени все больше, но он этому не возражал. В действительности ему это нравилось. После стольких лет отвержения он обрел в конце концов любовь и признание как от Иисуса Христа, так и от этой группки людей, которые считали его своим пастором. Наконец, он нашел свое место в жизни, свою цель, для которой жить, и он всем своим сердцем намеревался посвятить себя делу Христа. В июне 1933 года Билли взял в аренду большую цирковую палатку, поставленную на пустом участке в Джефферсонвилле, планируя провести двухнедельное пробуждение. В воскресенье, за неделю до начала его собраний, когда он готовился к уроку воскресной школы в масонском холле, он впал в транс и пережил нечто, чего раньше ему не приходилось переживать. Он увидел весь мир, расстеленный перед ним как скатерть, и казалось, что он каким-то образом был связан с потоком текущих событий. Он увидел солдат с желто-коричневой кожей, маршировавших в унисон. Штыки блестели на стволах их винтовок. Затем он увидел, что эти солдаты начали нападать на группу чернокожих людей, которые оказывали им сопротивление копьями, вилами и косами. Голос проговорил сзади, справа от Билли, вне поля его зрения. Это был тот же самый голос, который проговорил ему из листвы того тополя, когда ему было 7 лет. Глубокий, отчетливый голос теперь сказал: «Бенито Муссолини вторгнется в Эфиопию и захватит ее. Малоимущая страна падет к его ногам. Затем Италия попытается вторгнуться в другие страны, но потерпит поражение. А сам Муссолини умрет позорной смертью». Обстановка изменилась. Теперь Билл увидел армию, состоявшую из солдат, одетых в серовато-зеленые военные формы, которая воевала против солдат в серых военных формах. Билл видел танки, взрывы и огромную сеть бетонных бункеров, пушек, пулеметных гнезд и колючей проволоки. Голос за его спиной дал объяснение. Молодой немец австрийского происхождения Адольф Гитлер втянет мир в войну. Америка также пойдет на войну, и в ходе этих событий Франклин Рузвельт будет избран на пост президента на 4-й срок. Германия укрепится за громадной стеной бетона, и Америка пробьется сквозь эту стену ценой огромных потерь в живой силе. Однако Германия потерпит поражение, а Гитлер придет к таинственному концу. Это видение сменилось другим. Перед его глазами появилась Европа, раскрывавшаяся в виде географической карты. И он увидел, как государственные границы изменялись и образовывали новые политические сектора. Голос проговорил: «Сегодня за господство в мире борются 3 политические идеологии – фашизм, нацизм и коммунизм. Первые 2 окончатся ничем, но коммунизм будет процветать. Следите за Россией, царем Северным». Обстановка изменилась в 4-й раз. Картина войны в Европе покрылась синим цветом и стала историческим прошлым. Вместо этого Билл оказался свидетелем большого продвижения в науке, которое охватило весь земной шар. Среди многих чудес он увидел обтекаемые машины, своей формой напоминающие яйцо, которые мчались по детально разработанной системе автомагистралей. Он даже увидел машину без водителя. Люди, сидевшие внутри, отвернулись лицами от переднего стекла и сосредоточили свое внимание на какой-то развлекательной игре, в то время как машина сама ехала по дороге, управляемая электронным образом. Голос не высказал никаких пояснений, и обстановка изменилась в 5-й раз. Теперь Билл увидел женщин с длинными волосами и в длинных платьях. Они маршировали с плакатами в руках, требуя избирательного права. Когда им было предоставлено избирательное право, он увидел, что они избрали молодого мужчину на пост президента Соединенных Штатов. Затем Билл увидел, что женщины начали стричь свои волосы. Некоторые из них надели брюки, а другие укорачивали свои юбки и уменьшали свои блузки до тех пор, пока их покров не стал напоминать своим размером и формой фиговый листочек типа фартука. Видение изменилось в 6-й раз. Билл наблюдал, как в Соединенных Штатах поднялась красивая, элегантно одетая женщина. Однако, несмотря на прекрасные черты ее лица, от нее исходила жестокость, не подлежащая описанию. Получив огромную власть, она господствовала над страной. Голос настоятельно проговорил справа от Билли: «Посмотри еще раз!» Билли слегка повернул голову и увидел седьмое и заключительное зрелище. Соединенные Штаты простирались перед его взором в хаотических руинах. Вся земля была усеяна кратерами, а дымящиеся кучи развалин и обломков затемняли воздух. Билл старался посмотреть как можно дальше вперед, но тем не менее он не увидел в стране ни одного человека. Затем видение постепенно исчезло. Билл долго сидел в оцепенении и без движений. Когда он смог снова шевелить пальцами, он взял ручку и начал быстро записывать эти 7 видений, размышляя одновременно об их значении. Муссолини нападет на Эфиопию. Это было бы неожиданным поворотом мировых событий. Биллу что-то было известно о Муссолини, потому что о нем часто сообщалось в новостях. Муссолини был властным диктатором Италии с 1922 года, и его в большей степени считали национальным избавителем Италии. Он привел в порядок страну, находившуюся в хаотическом и разоренном состоянии после мировой войны, сделав устойчивой экономику Италии и вернув ее достоинство. Его социальные реформы проводились таким образом, что он не лишился поддержки со стороны как промышленников, так и землевладельцев. Общественные деятели всей Европы и Соединенных Штатов бурно приветствовали Муссолини, иногда сравнивая его с Цезарем, Наполеоном и Кромвелем из-за его огромного успеха в преобразовании и управлении своей страной. Зачем же Муссолини рисковал бы своим добрым именем ради вторжения в такую отсталую страну, как Эфиопия? Что же касается Адольфа Гитлера, всего лишь в январе прошлого года Пауль фон Гинденбург, президент Германии, назначил его на пост канцлера, выдвинув таким образом нацистскую партию Гитлера на передний план немецкой политики. Но как же он смог бы втянуть европейские страны снова в войну, после того, как минувшая война принесла столько разрушений и деморализации? Никому в мире не хотелось, чтобы вспыхнула очередная война. Тем не менее, эти видения всегда были безошибочны. Билл не понимал мировые политические силы. Однако он читал газеты и поэтому знал, что фашизм Муссолини получал поддержку в Азии и Южной Америке. Фашизм отвергал понятие индивидуальной свободы, отстаивая то, что страна должна управлять свободой всех жителей. К тому же фашисты придерживались мнения, что страной должен руководить один активный человек, который диктаторствовал бы с верховной властью. Биллу почти ничего не было известно о нацизме Гитлера, о котором только недавно стали больше говорить в новостях. Он знал кое-что о коммунизме России с его лицемерной поддержкой прав рабочих и о его центральном правительстве, подобном тискам, которым руководила только элита коммунистической партии. Из всех сил, борющихся за власть в Европе в это время, коммунизм, казалось, менее всего мог перехватить господство. Но опять же, эти видения были всегда без единого промаха. А что насчет тех машин, которые он увидел? Какие они блестящие и обтекаемые! Как сильно они отличались от коробков, колесивших по дорогам в 1933 году! Какие чудеса, должно быть, ожидают нас в будущем, если науке и технологии удастся разработать такие великолепные машины? Но в противовес этим достижениям на другой чаше весов окажется падение моральных ценностей по всему миру, которое было показано в видении на примере морального разложения женщин. К тому же, что представляет собой та бессердечная красавица, которая однажды будет господствовать в Америке? Будет ли она реальной женщиной? Или она символизирует какую-то силу? Возможно, политическое движение женщин или духовное движение? Билл написал в скобках «Может быть, католическая церковь». И, наконец, произошло то ужасное уничтожение. Похоже, что дни Америки сочтены. Билл прочитал это пророчество своему собранию, делая замечания по ходу. Когда он подробно излагал, как 3 европейских изма сольются в коммунизм, он заставил людей встать и повторить за ним несколько раз «Следите за Россией». «Следите за царем Северным». После того, как он описал им 7-е заключительное видение, он выразил свое личное мнение. Итак, послушайте, Господь не сказал мне этого, это лично от меня. Однако, судя по тому, насколько быстро все в мире движется, я предсказываю, что все это совершится к 1977 году. Вдохновленный этими видениями, Билл в первый же вечер своих собраний пробуждения от всего сердца начал проповедовать в снятой палатке. Даже хотя Хоуп все еще вынуждена была помогать ему, читая вслух вместо него отрывок из его Библии, это не отвлекало его от проповеди, и он убедительно бросал вызов толпе, чтобы люди приняли спасающую благодать Иисуса Христа. На следующий вечер и во все последующие вечера палатка понемногу заполнялась людьми, пока, наконец, две недели спустя во время последнего утреннего служения в воскресенье Билл проповедовал более 1000 душам. Он спросил, кто желал бы принять водное крещение в имя Господа Иисуса Христа, и свыше 200 человек вышли вперед. Он распустил собрание, чтобы все пошли к реке Огайо. Было 11 июня 1933 года. К 2 часам пополудни более 1000 человек собрались на берегу реки Огайо в конце улицы Спринг-стрит, чтобы присутствовать во время этих крещений. На небе не было видно ни облачка, и солнце беспощадно прокаливало землю. Не было даже дуновения легкого ветерка, который смог бы принести прохладу для той толпы людей, когда они дружно пели «Смотрю я вдаль за Иордан, где грозный вал шумит. Вижу я счастливый Ханаан, там наследие мое лежит. Я иду в обетованный край». Подойдя к берегу, Билли увидел Марджи Б., девушку приблизительно его лет, которая сидела в грибной шлюпке недалеко от того места, где нужно было совершать крещение. Марджи выглядела полураздетой в своем купальнике. Осознавая, что купальный костюм Марджи был неприличен и неуместен, Билли вежливо попросил ее выйти на берег. «Я не должна вылезать из воды», — гневно ответила она. «Ты права, Марджи, ты не должна. Но если я был бы на твоем месте, у меня нашлось бы достаточно почтения к Евангелию, чтобы выйти из воды, где я буду сейчас крестить людей». «Не говори мне о почтении к Евангелию. Я учительница воскресной школы, но я не верю в крещение и не собираюсь выходить на берег». Когда Билли повернулся к Марджи спиной, она захихикала. Он вошел по пояс в воду вместе с первым желающим принять крещение, в то время как течение медленно огибало их. Поверхность реки была настолько гладкой, что под лучами пекущего солнца напоминала стекломассу. От поднимавшихся тепловых волн деревья на противоположном берегу становились расплывчатыми. «Веришь ли ты, что встретил Иисуса Христа во время этого пробуждения?» – спросил Билли. «Да», – ответил мужчина. «Покаялся ли ты в своих грехах?» «Да». «Веришь ли ты, что Иисус Христос простил тебя и что теперь ты спасен от своих грехов?» «Да». «Тогда давайте помолимся». Они оба склонили головы. Билл помолился. «Небесный Отец, мы здесь потому, что Ты заповедал нам идти во все народы, делая их Твоими учениками и крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь». Затем он поднял голову, повернулся к принимавшему крещение и сказал: «На основании исповедания твоего греха я крещу тебя, мой возлюбленный брат, в имя Господа Иисуса Христа». Мужчина зажал пальцами нос, и Билл погрузил его спиной в мутную воду. Когда мужчина, только что принявший крещение, выходил на берег, второй человек уже заходил в воду. В этот момент Билл обратился к толпе с наставлением. «Почему Иисус заповедал нам крестить в воде? Что ж, для одной лишь цели – это символизирует смерть. Смерть для всего мирского. Старый человек, видя прообраза, сходит в могилу, чтобы оттуда мог выйти новый человек и жить новой жизнью в Иисусе Христе. Но запомните, водное крещение не изменяет вас. Это просто внешнее знамение, указывающее на совершенную внутри работу. Верующий свидетельствует миру, что Иисус Христос уже изменил его внутри». Подобным образом Билл крестил одного за другим всех новообращенных. Эдвард Колвин оказался 17-м человеком, вошедшим в реку. Это был паренек, почти такого же возраста, как и Билл. Когда они оба стояли по пояс в воде, Билл спросил: «Эдвард, ты веришь, что получил новое рождение на этих собраниях пробуждения?» «Да», — ответил парень. Билл повысил голос, чтобы люди, толпившиеся на берегу, могли услышать его. «Все склоните головы!» Когда они исполнили его просьбу, он закрыл глаза, также склонил голову и начал молиться вслух. «Небесный Отец!» Как раз в то мгновение он услышал голос, сказавший: «Посмотри вверх!» Он открыл глаза и взглянул на Эдварда, который терпеливо ожидал, склонив голову и закрыв глаза. Эти слова не могли выйти из его уст. Билл не знал, кто их произнес. В полном недоумении он снова закрыл глаза и продолжил начатую молитву. «Небесный Отец, когда я буду крестить этого парня в воде, ты крести его Святым Духом!» Снова он услышал голос, проговоривший: «Посмотри вверх!» Открыв глаза, он стал оглядываться кругом. Эдвард также открыл глаза, желая узнать, почему произошла задержка. «Брат Билл, ты слышал это?» «Слышал что?» В третий раз Билл услышал голос, который повторил: «Посмотри вверх!» Теперь он устремил свой взгляд в небо и открыл рот от изумления. С небес ниспадал огненный шар. Издали он был похож на звезду, вибрировавшую и переливавшуюся желто-зеленым и янтарным цветом. Когда шар приблизился, он выглядел как быстро вращавшееся огненное кольцо, от которого исходил шум, и во все стороны летели искры и языки пламени. Когда звезда начала двигаться прямо на Билла, он затаил дыхание, охваченный страхом. Но звезда внезапно остановилась и повисла прямо над его головой. Вода вокруг Билла покрылась рябью, и вверх поднялась водяная пыль, в которой преломилась небольшая радуга над этой звездой. Это не был мелодичный басовый голос, который так часто говорил ему в видениях. Это был тенор, хорошо знакомый ему голос. Он сказал: «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, что предвестить его второе пришествие». Люди на берегу реки по-прежнему стояли со склоненными в молитве головами, но Марча, сидя в лодке, следила за всем происходившим вокруг нее. Увидев этот свет, она пронзительно закричала в истерике и, лишившись чувств, упала лицом вниз на носу лодки. От этого крика многие открыли глаза и подняли головы. Посмотрев вверх и увидев кружившийся огненный шар, повисший над головой Билли Бранхама, все собравшиеся через пару секунд вышли из-под контроля. Женщины начали неистово кричать. Мужчины хватались друг за друга. Некоторые впали в панику и бежали прочь. Несколько человек упало в обморок. Большинство присутствовавших просто дрожали, охваченные страхом. Не все, увидевшие звезду, услышали этот голос, но одна 14-летняя девочка услышала его. Она продолжала стоять закрытыми глазами и опущенной головой даже во время отчаянного неистовства толпы, потому что ее пастор попросил склонить голову, а она всегда старалась делать то, что говорил ей пастор. Эта девочка услышала этот голос, услышала каждое слово отчетливо и ясно. И поскольку она услышала это, нечто сильно действующее и значительное вошло глубоко в ее душу, как будто якорь погрузился в накопившийся ил ее опыта переживаний. Ее звали Меда Брой, и ей было суждено играть важную роль в будущем Билла. Огненный шар зависал над головой Билла не больше минуты. Затем он стрелой поднялся назад в небеса, откуда спустился. Волновавшаяся поверхность воды снова стала гладкой, под безветренным голубым небом. Билли обратился к толпе, стараясь их всех успокоить, а потом продолжил крещение, пока не погрузил в воду всех 200 новообращенных в имя Господа Иисуса Христа. Когда он выходил на берег, шлепая по воде, группа бизнесменов из Джефферсонвилла окружила его и спросила с волнением: «Что означает тот свет?» «Я не знаю. Я верующий. Возможно, это было знамение для неверующих. Я затрудняюсь вам сказать». На следующее утро местная газета опубликовала статью об этом событии со следующим заголовком: «Таинственная звезда появилась над служителем во время крещения». Когда была выпущена эта газета, для всех это оказалось очередным необычным известием, о котором можно было говорить весь день. Но для Уильяма Бранхама это означало намного больше. Он ведь стоял под тем пульсировавшим янтарным светом и щурился от его яркости. Он также видел, как поверхность воды вокруг него покрылась рябью. К тому же он слышал, как тот голос отчетливо провозгласил: «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа, тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие». Нет уж, это не было чем-то таким, от чего можно было так легкомысленно отмахнуться, только лишь потому, что это казалось настолько необычайным и трудным для понимания. Билл считал это сверхъестественным знамением, нуждавшимся в объяснении. И если это знамение пришло от Бога, тогда, как он верил, его объяснение должно будет выйти со страниц Божьего Слова. С огромным усердием Билл принялся читать свою Библию, ища ключи к разгадке. Он держал под рукой записную книжку и карандаш, чтобы быстренько записать любое соответствующее место Писания. К своему удивлению, он нашел много таких мест. Первое место Писания, указывающее на явление Бога в форме сверхъестественного огня, он нашел в Бытие 15:17, где Бог заключил завет с Авраамом. Моисей услышал, как Бог проговорил ему из горящего куста, который должен был быть сверхъестественным огнем, потому что куст не сгорал. Затем Моисей вновь увидел Господа в облаке света, которое помогло ему вывести детей Израилевых из Египта. Позже он встретился с этим светом на горе Синай, когда получил 10 заповедей. Моисей видел это еще много-много раз, включая тот момент, когда он посвящал скинию в пустыне, что побудило его написать: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий». Соломон видел этот свет во время посвящения первого храма в Иерусалиме. Маной, отец Самсона, увидел его при встрече с ангелом Господним. Илия видел его на вершине горы Кармил. Иезекииль видел его в видении. Давид описал этот свет в Псалме 17. Саул из Тарса, преследуя христиан, был ослеплен светом с неба на пути в Дамаск. Он даже услышал голос, проговоривший из того света: «Я Иисус, которого ты гонишь». Наконец, Даниил и Иоанн видели этот свет, воплощенным в Господе Иисусе Христе. Это была потрясающая совокупность мест Писаний, которая не оставила никаких сомнений в разуме Билла относительно того, что звезда, сиявшая над ним у реки в прошлое воскресенье, представляла собой библейское наследие, которая связывала Слово Божье воедино от Бытия до Откровения. Чего же больше он мог запрашивать в качестве подтверждения? Он знал, что это изошло от Бога. Следующим, на что Билли обратил внимание, был тот факт, что река, поверхность которой была гладкой, как стекло, внезапно покрылась зыбью вокруг него, когда появился тот свет. Единственное, что напоминало это в Библии, он смог найти в Иоанна 5:4. Возможно ли такое, что свет, висевший над ним у реки, был тем же ангелом, который возмущал воду в купальне Вифезда в Древнем Иерусалиме? Он долгое время размышлял над этой мыслью, но был не в состоянии найти ничего другого, что могло бы подтвердить или опровергнуть ее, поэтому он оставил это под вопросом. Третье и самое прямое доказательство относительно значения этого знамения изошло из того голоса: как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Иисуса Христа. Билл обдумывал эти слова с разных сторон, пытаясь установить, что они в точности означали. Он изучал жизнь Иоанна Крестителя и был особенным образом воодушевлен, увидев то, как Бог провел параллель между пророком Иоанном и пророком Илией. «И придет пред ним Иисусом в духе и силе Илии», сказал ангел отцу Иоанна. Позже Иисус сказал об Иоанне: «И если хотите принять, он, Иоанн, есть Илия, к которому должно прийти». Здесь был заложен огромный смысл, и Билл знал, что ему понадобится много времени, чтобы лучше это понять. Наконец, он стал размышлять над второй частью того, что сказал ему голос. «Тебе поручено послание, чтобы предвестить его второе пришествие». Билл верил во второе пришествие Иисуса Христа, слыша об этом в проповедях доктора Дэвиса и читая об этом в Новом Завете. Но что общего могла иметь его ничтожная жизнь с самым важным событием всех веков и эпох? Мог ли этот сверхъестественный свет над рекой быть знамением? Могло ли это быть как-то связано со вторым пришествием Христа? Приближалось ли время к концу? И что же тот голос подразумевал, сказав «Тебе поручено послание»? Единственным посланием, которое он имел, была Библия. От таких мыслей голова Билли шла кругом. Казалось, что в этом заключалась тайна, слишком глубокая и непостижимая для него. Тем не менее, он, несомненно, ощущал возбуждение, которое появилось от ожидания, пылавшего в его душе.